Глава третья. У женщин свои слабости. Утром следующего дня, едва проснувшись, я стала обдумывать, как вести расследование дальше. Деньги в качестве мотива пока отметаются за недостаточностью доказательств, а любовь? В этом что-то есть. Молодая вдова – прекрасная добыча для материально необеспеченных парней, возможность выбраться на верхушку общественно-социальной лестницы. А возможно, что кто-то без памяти влюбился в Викторию Андреевну и, убив ее мужа, расчистил себе путь. Эта мысль, пожалуй, стоит более тщательного рассмотрения. Интересно, что по этому поводу могут сказать гадальные кости? Что-то давненько я за них не бралась. Поднявшись из любимого кресла, я достала из сумки мешочек с костями и проделала обычную процедуру. Выпавшие числа 14 плюс 25 плюс 2 означали: не забывайте о том, что для вас очень важно всегда быть хорошо информированной и что определенную часть заработанных денег надо откладывать. С первой частью я согласилась, а вот вторая совершенно не соответствовала моему характеру. Не теряя драгоценного времени на пустые хлопоты, я быстро привела себя в божеский вид и прихватила сумку. И только на пороге сообразила, что даже не знаю, какие развлекательные заведения Тарасова предпочитает Виктория. Спрашивать у нее, на мой взгляд, напрасный труд. Она может помочь лишь ради собственной выгоды, а в данном деле ни о чем подобном речь не идет. В конечном итоге я решила звякнуть Мельникову и поинтересоваться у него насчет этого. Возможно, ему известно, где проводит свой досуг молодая вдовушка. Как дальше показал наш с ним разговор, эта идея оказалась не самой лучшей, поскольку Андрей, вместо того, чтобы отвечать на вопрос, очевидно, решил поболтать. «Андрей», – прервала я красноречие друга через 10 минут терпеливого ожидания, – «не мог бы ты мне четко ответить на поставленный вопрос?» «Запросто. Запоминай. Все заведения на набережной». «Издеваешься?» «Хорошо. Если без шуток, то вдова бывает во многих местах. Особенно ей приглянулся бар-ресторан «Кентукки» и небольшое кафе на набережной «Тихая пристань». Вот это совсем другое дело, а то начала болтать. «Ты извини, потом поговорим, я спешу сейчас, некогда», – заторопилась я. Тут, судя по звукам на другом конце провода, кто-то нарушил одиночество Андрея, и мы поспешно простились.